Мне трудно вернуться даже мысленно в лагерь Лейка. Я делаю это с большой неохотой, но надо наконец откровенно рассказать, что же мы в действительности увидели там, а потом и далее, за хребтами безумия. Ловлю себя на постоянном искушении, хочется опускать детали, не делать четких выводов, говорить не прямо, а намеками. Думаю, я и так уже многое сказал, теперь нужно только заполнить пробелы. Главное – ужас, который охватил нас в лагере. Я уже рассказывал о сокрушенных ветром скалах, развороченных укрытиях, приведенных в негодность машинах, странном беспокойстве собак, пропавших санях, смерти наших людей и собак, исчезновение Гедни, шести ненормально захороненных тварях, обладавших необычайно плотным строением ткани, особенно если учесть, что они пролежали 40 миллионов лет в земле. Не помню, упоминал ли я о том, что мы не досчитались одного собачьего трупа. Скоро все позабыли об этом, кроме меня и Денфорта. Основное, что я стремился утаить, касалось вида трупов и еще нескольких деликатных вещей, которые, возможно, могли приоткрыть ужасную завесу тайны и дать объяснение, казалось бы, бессвязным и непостижимым событиям. Сразу после трагедии я как мог старался отвлечь внимание своих товарищей от всех этих несоответствий. Было проще, да и естественней, приписать все стихийной вспышке безумия в лагере Лейка. Эти чертовы горы могли хоть кого свести с ума, особенно здесь, в самом таинственном и пустынном месте на Земле. Вид трупов и человеческих, и собачьих приводил в недоумение. Казались, они погибли в борьбе, защищаясь от дьявольски жестокого нападения неведомых врагов, искалечивших и искромсавших их тела. Насколько мы могли судить, все они были либо задушены, либо разорваны на куски. Началось все, очевидно, с собак, вырвавшихся из ненадежного загончика, который пришлось городить на некотором расстоянии от лагеря из-за патологической неприязни животных к загадочным древним организмам. Однако все предосторожности оказались тщетными. Оставшись одни, они при первых яростных порывах ураганного ветра разнесли это хилое убежище. То ли их испугал ветер, то ли растревожил источаемый кошмарными тварями едкий запах. Но так или иначе, зрелище было примерским. Придется мне превозмочь отвращение и брезгливость, а открыть, наконец, самое худшее, при этом заявив категорически, что сгинувший Гедни ни в коем случае не повинен в чудовищном злодеянии. Это наше с Денфортом глубокое убеждение, обоснованное на фактах и законах дедукции. Я уже говорил о том, что трупы были страшно изуродованы. Добавлю, что у некоторых вспороли животы и вытащили внутренности. В изощренной жестокости поступка было нечто нечеловеческое. Так обошлись не только с людьми, но и с собаками. С расчетливостью мясника у самых крупных и здоровых двуногих и четвероногих существ вырезали основательные куски плоти. Рассыпанная вокруг соль, похищенная из продуктовых запасов, хранившихся на самолетах, наводило на страшные подозрения. Весь этот кошмар мы обнаружили в одном из временных ангаров. Самолет из него был, по-видимому, перед тем вытащен. Ни одно разумное объяснение этой трагедии не приходило на ум. Тем более, что пронесшийся ветер, возможно, уничтожил следы, которые могли бы пролить свет на загадку. Не вносили ясность и найденные клочки одежды, грубо сорваны с человеческих тел. Правда, в одном углу, менее других пострадавшим от урагана, мы увидели на снегу слабые отпечатки. Но то были совсем не человеческие следы. Скорее уж они напоминали те доисторические отпечатки, о которых так много говорил в последнее время бедняга Лейк. Впрочем, вблизи этих мрачных хребтов безумия всякое могло померещиться. Как я уже говорил, вскоре выяснилось, что Гедни и одна из собак бесследно пропали. В убежище, где разыгралась жуткая трагедия, мы не досчитались двух человек и двух собак, Но когда, осмотрев чудовищные могилы, перешли в чудом сохранившуюся палатку, где Лейк проводил вскрытие, кое-что прояснилось. Здесь мы обнаружили перемены. Внутренности доисторической твари исчезли с импровизированного стола. Все сопоставив, мы пришли к выводу, что одной из столь ненормально погребенных шести тварей, той, от которой шел особенно невыносимый запах, была как раз препарированная Лейком особь. На лабораторном столе и вокруг него теперь лежало нечто иное, и нам не понадобилось много времени, чтобы понять, то были неумело рассеченные трупы мужчины и собаки. Щадя чувства родственников, я не назову имя несчастного. Инструменты Лейка пропали, но остались следы того, что их пытались стерилизовать. Газолиновая горелка также исчезла, а рядом с местом, где она стояла, валялась куча обгоревших спичек. Мы захоронили нашего расчлененного товарища вместе с 10 другими трупами, а останки несчастной собаки с 35 погибшими животными. Что касается непонятных пятен на лабораторном столе и навалявшихся рядом иллюстрированных книгах, то здесь мы терялись в догадках, не зная, что и подумать. Собственно, самое страшное я уже поведал, но настораживали и другие вещи. Мы не могли объяснить исчезновение Гедни, собаки, 8 цельных, найденных Лейком организмов, 3 саней, инструментов, многих иллюстрированных научных книг и книг по технике, записей и отчетов, электрических фонариков и батареек, пищи и горючего, нагревательных приборов, запасных палаток, меховых курток и прочих вещей. Приводили в недоумение и расплывшиеся пятна на книжных листах, и характер поломок в авиационной и бурильной технике, словно из-за неумелого обращения. Собаки, казалось, питали нескрываемое отвращение к этим испорченным машинам. В месте, где хранилась провизия, также царил полный беспорядок. Некоторые продукты питания отсутствовали вовсе. Неприятно поражало и множество сваленных в кучу консервных банок, вскрытых кое-как и совсем не в тех местах, которые для этого предназначались. Осталось загадкой то, зачем понадобилось разбрасывать повсюду спички, использованные, поломанные, а то и совсем целые. Приводили также в недоумение странные разрывы на 2 или 3 палатках и меховых куртках, будто их неумело приспосабливали для каких-то непонятных целей. Полное пренебрежение к трупам людей и собак, в то время как останки древних тварей были похоронены, хоть и весьма странным образом, тоже вписывалось в картину повального безумия. На всякий случай мы тщательно сфотографировали эти наглядные признаки охватившего лагерь помешательства и теперь обязательно предъявим их, чтобы предотвратить отправку экспедиции Старкуэтера Мура. Обнаружив в укрытии растерзанные тела людей, мы затем сфотографировали и разрыли ряд диковинных могил, 5-конечных снежных холмиков. Нам сразу же бросилось в глаза сходство странных композиций из точек, нанесенных на ледяные плиты поверх этих жутких могил с узорами на чудных зеленых камнях, о которых говорил бедняга Лейк. Когда мы выискивали эти камни среди прочих минералов, то еще раз убедились, что он был прав. Тут нужно внести ясность. Камни неприятнейшим образом напоминали звездчатые головы древних тварей. И мы все согласились, что это сходство могло сыграть роковую роль, подействовав на возбужденное воображение смертельно уставших людей Лейка. Сумасшествие. Вот единственное объяснение, которое приходило на ум. Во всяком случае, единственное, которое произносилось вслух. Гедни находился под особым подозрением, ведь только он мог остаться в живых. Впрочем, я не настолько наивен, чтобы не предположить, что у каждого из нас были другие объяснения случившегося, но они казались нам слишком уж фантастическими, и здравый смысл удерживал нас от попыток четко их сформулировать. Днем Шерман, Пебоди и Мактай совершили продолжительный полет над окрестностями, тщетно пытаясь отыскать следы Гедни или что-нибудь из пропавших вещей. Вернувшись, они сообщили, что гигантские горы, похоже, тянутся бесконечно далеко, влево и вправо, не снижаясь и сохраняя единую структуру. На некоторых пиках правильные кубы и нечто напоминавшее крепостные залы вырисовывались четче, чем на прочих, усиливая сходство с изображенными на картинах Рериха руинами в горах Азии. Что касается загадочных отверстий, возможных входов в пещеры, то они распределялись довольно равномерно на свободных от снега темных вершинах. Несмотря на неспосланные тяжелые испытания, в нас не угасала научная любознательность и томил один и тот же вопрос: что же таится там, за таинственными горными хребтами? В полночь после кошмарного дня, полного неразрешимых загадок, мы сообщили по радио, избегая подробностей, что хотим наконец-то отдохнуть. На следующее утро было намечено совершить один или несколько разведывательных полетов через хребты, налегке, прихватив с собой только геологические инструменты и аэрокамеру. Первыми готовились лететь мы с Денфортом, поэтому в 7 утра были уже на ногах, но из-за сильного ветра полет пришлось перенести на 9, о чем мы опять-таки поведали в краткой сводке по радио. Я уже не раз повторял ту неопределенно уклончивую информацию, которой, вернувшись спустя 16 часов, мы поделились со своими оставшимися в лагере товарищами, а также с остальными ждущими наших сообщений вдалеке. Теперь же должен выполнить свой тягостный долг и заполнить, наконец, оставленные мной из чувства человеколюбия пробелы, рассказав хотя бы часть того, что увидели мы в действительности по другую сторону адских хребтов и что привело Денфорда к последующему нервному срыву. Хотелось, чтобы и Денфорд чистосердечно поведал о том, что, по его убеждению, он видел, хотя не исключена возможность галлюцинации, и что, допускаю, и привело его к настоящему жалкому состоянию. Но он отказался наотрез. Могу лишь воспроизвести на бумаге его бессвязный лепет по поводу зрелища, из-за которого он непрерывно вопил в течение всего обратного полета, когда нас болтал разыгравшийся не на шутку ветер. Впрочем, и остального, увиденного нами вместе, хватило бы, чтобы свести кого угодно с ума. Об этом я сейчас и поведаю. Если рассказ о доживших до нашего времени жутких монстрах, на который я решился, чтобы удержать безумцев от путешествия в центральную часть Антарктики или хотя бы от желания проникнуть в недра этого бескрайнего материка, полного неразгаданных тайн и несущего печать векового проклятия пустынных просторов, в которых нет ничего человеческого, если этот рассказ не остановит их, ну что ж, тогда, по крайней мере, я не буду в ответе за чудовищные и непредсказуемые последствия. Изучив записи, сделанные Пебоди во время его дневного полета, сверив их с показаниями секстанта, мы с Денфортом вычислили, что самое подходящее место для перелета через горы находится правее лагеря. Высота хребта там минимальная, 23 или 24 тысячи футов над уровнем моря. Все же мы полностью разгрузили самолет. Лагерь наш находился в предгорьях, достигавших и так приблизительно 12 тысяч футов. Поэтому фактически нам нужно было подняться не на такую уж большую высоту. Тем не менее, взлетев, мы остро почувствовали нехватку воздуха и мучительный голод. Из-за плохой видимости пришлось оставить иллюминаторы открытыми. Вряд ли стоит говорить о том, что мы натянули на себя из одежды все, что смогли. Приближаясь к мрачным вершинам, грозно темневшим над снежной линией, отделявшей обнаженную породу от вечных льдов, мы замечали все большее количество прилепившихся к горным склонам геометрически правильных конструкций, и в очередной раз вспомнили загадочные картины Николая Рериха из его азиатской серии. Вид выветрившихся древних пород полностью соответствовал описаниям Лейка. Скорее всего, эти гиганты точно так же выселись здесь и в исключительно давние времена, более 50 миллионов лет назад. Гадать, насколько выше они были тогда, представлялось бессмысленным. Хотя по всем приметам, некие особые атмосферные условия в этом таинственном районе препятствовали переменам, сдерживая обычный процесс разрушения горных пород. Волновали и дразнили наше воображение скорее уж все эти правильной формы кубы, пещеры и крепостные валы. Денфорд вел самолет, а я рассматривал их в бинокль, то и дело щелкая аэрокамерой и иногда замещая у руля своего товарища, чтобы дать ему возможность полюбоваться в бинокль на все эти диковины. Впрочем, ненадолго, ибо мое искусство пилотирования оставляло желать лучшего. Мы уже поняли, что странные композиции состояли по большей части из легкого архейского кварцита, которого больше нигде вокруг не было, а удивительная равномерность их чередования пугала и настораживала нас, как и беднягу Лейка. Все прочее, связанное им, тоже оказалось правдой. Края этих каменных фигур за долгие годы искрошились и закруглились, но исключительная прочность камня помогла ему выстоять. Нижние, примыкающие к склону части кубов, казались схожими с породами хребтов. Все вместе это напоминало развалины Мачу-Пикчу в Андах или крепостные стены Киша, обнаруженные археологической экспедицией Оксфордского музея под открытым небом. Нам с Денфортом несколько раз почудилось, что все эти конструкции состоят из отдельных гигантских глыб. То же самое померещилось и Кэролу, сопровождавшему Лейка в полете. Какое объяснение можно дать этому, я не понимал. И чувствовал себя как геолог посрамленным. Вулканические породы часто принимают необычные формы. Стоит вспомнить хотя бы знаменитую дорогу великанов в Ирландии. Но здесь-то, несмотря на первоначальное предположение Лейка о наличии в горной цепи вулканов, было нечто другое. Необычайные пещеры, рядом с которыми группировались эти диковинные каменные образования, казались не меньшей загадкой. Слишком уж правильной формы были отверстия. Чаще всего они представляли собой квадрат или полукруг, что соответствовало сообщению Лейка. Как если бы чья-то волшебная рука придала этим естественным входам более законченную симметричную форму. Их насчитывалось на удивление много. Видимо, весь известняковый слой был здесь пронизан подземными тоннелями. Хотя недра пещер оставались недоступными для наших биноклей. Но у самого их входа мы кое-что смогли рассмотреть. Но не заметили там ни сталактитов, ни сталагмитов. Горная поверхность вблизи пещер была необычайно ровной и гладкой, а Денфорту чудилось, что небольшие трещины и углубления складывались в непонятный узор. Не мудрено, что после пережитых в лагере потрясений узор этот смутно напомнил ему странный точечный рисунок на зеленоватых камнях, воспроизведенный безумцами на кошмарных ледяных надгробиях шести чудовищных тварей. Мы медленно набирали высоту, готовясь перелететь через горы в том месте, которое казалось относительно ниже остального хребта. Время от времени, поглядывая вниз, мы прикидывали, смогли бы покорить это ледовое пространство, если бы у нас было не новейшее снаряжение, а то, что применялось раньше. К нашему удивлению, подъем не отличался особой крутизной. Встречались, конечно, расселины и прочие трудные места, но все же сани Скотта, Шеклтона и Амундсена без сомнения прошли бы здесь. Ледники подступали к открытым всем ветрам перевалам. Оказавшись над нашим, мы убедились, что и он не был исключением. Трудно описать волнение, с которым мы ожидали встречи с неведомым миром по другую сторону хребтов, хотя не было никаких оснований полагать, что он существенно отличается от остального континента. Но какая-то мрачная, гнетущая тайна чудилась в этих горах. В манящей, переливчатой глубине неба между вершинами это ощущение невозможно передать на бумаге. Оно слишком неопределенно и зыбко. Дело здесь, видимо, заключается в эстетических ассоциациях, в налете психологического символизма. Вспоминались экзотическая поэзия и живопись. В подсознании всплывали древние миры из потаенных книг. Даже в завываниях ветра слышалась некая злобная воля. Порой нам казалось, что этот вой сопровождается какой-то дикой музыкой, то ли свистом, то ли трубными звуками. Так случалось, когда ветер забирался в многочисленные гулкие пещеры. Звуки эти вызывали у нас какое-то неосознанное отвращение, сложное, необъяснимое чувство, которое возникает, когда сталкиваешься с чем-то порочным. Мы немного снизили высоту и теперь летели согласно показаниям анероида на высоте 23 570 футов. Район вечных снегов остался внизу. Выше нас чернели только голые скалистые вершины, облепленные загадочными кубами и крепостными валами, и продырявленные поющими пещерами. Все это создавало ощущение чего-то ненатурального, фантастического, иллюзорного. Отсюда начинали свой путь и остроконечные ледники. Вглядываясь в высоченные пики, я, кажется, видел тот упомянутый несчастным Лейком, на вершине которого ему померещился крепостной вал. Пик этот был почти полностью затянут особым антарктическим туманом. Лейк принял его за признаки вулканической активности, а перед нами лежал перевал, и ветер, завывая, проносился меж его неровных и мрачно насупленных каменных стен. Дальше простиралось небо. По нему, освещенному низким полярным солнцем, ползли кудрявые облачка. Внизу же находился тот неведомый мир, который еще не удавалось лицезреть смертному. Еще немного, и он откроется перед нами. Заглушая все вокруг с яростным воем, несся через перевал ветер. В его реве, усилившимся шумом мотора, можно было расслышать разве что крик. И потому мы с Демфортом обменялись лишь красноречивыми взглядами. Но вот последние футы позади, и перед нами неожиданно как бы распахнулись двери в древний абсолютно чужой мир, таящий множество нераскрытых секретов.